Я не выдерживаю. И король севера и юга? А армии на его северных границах так? В напоминании? Ну, с ним было сложно. Он слишком нужная мне фигура. Чтобы не иметь на всякий случай рычаг, которым можно на него нажать. Херут гоблин, хотя и подлая, но полезная вещь. Я считаю, что своим выполнением моих приказов он искупает ее существование. Я говорю с издевкой. И вообще цель оправдывает средства. Ты ведь для того, чтобы изничтожить круглые, опустился для использования методов, ну, сам знаешь, чьих. А теперь, ревнитель стройности и порядка, гляди, что ты натворил. По Средиземью рыщут прекрасно организованные отряды Херута, который уже выбивается и скоро выйдет совсем из-под контроля и короля, и Арш-Ахана. А они, ради политических и других выгод, растят, пестуют равнодушную жестокость, злобу и насилие. К чему тогда была победа над врагом? Последнее эльфийское государство готово погибнуть от рук твоих же творений. Ты не знал, что Ухан сумел убедить этих двух красавцев мстить за свой род? Вот заодно и всплыли. Кровью отлились все традиции любимой вами расы. А дальше войско нелюдей не остановится, будет ползти, как опухоль. И ты их не остановишь, я прикинул. Слишком много ты отдал им своей силы. И еще бы, наделить душами столько тварей. Теперь, если ты эти души гасить начнешь, то с каждой будешь слабеть и терять свой облик. Я имею в виду не маску, в которой ты сейчас вырядился, а облик духа. Но погоди, самое интересное дальше. Ухан ведь замкнул этих нежитей на себя, а значит, ты не способен подчинить его себе, он сильнее. Ты не знаешь, как это делается, а он знает, и я знаю. Мы расшифровали записи друга. А он в таких делах мастак был. Так что остались вот только мы, два уртаза, фактически могущие управлять твоими ублюдками. Предпоследнее. Я тебя вижу насквозь. Ты не сможешь допустить, чтобы гибель эльфийского леса и все, что последует, произошло. Это ведь тоже не по сценарию. Поэтому я предлагаю ультиматум. Либо ты сейчас даешь вечную клятву оставить уртазов в покое, и тогда я ликвидирую твое порождение так, чтобы ты остался тем, кто есть. Либо я их пускаю вперед, и тебе останется позор следить, как эльфы, люди, гномы борются с таким врагом, тобой придуманным, и не мочь прийти на помощь. Итак... Я беру от Ухана узел жизни на себя, а ты думай. И с этими словами я стреляю в Паханенка, до последней секунды глядевшего на меня с восхищенной миной каннибала. Он оседает, а я ловлю тот момент, когда почти осязаемый блок психосвязей выходит из его сферы, и тотчас же беру этот блок в тиски. Управления, конечно, никакого, но просто плюс или минус запустить смогу. Тишина, и в ней из опрокинутого кувшина срывается, летит на пол и звучно шмякается капля. Студент шепчет по-русски: «Алик, ты действительно пустишь нелюдей, если он скажет нет?» «Пущу». «Алик, не делай так». «Молчи, иначе я тебя ударю. В таком деле нужно быть жестким». «Алик, я тебя как друга прошу». «Я уже сказал, я знаю, что делаю». «Нет, ты не знаешь, и ты так не поступишь. Заткнись!» Брат, наконец, зашевелился и все тем же размеренным и хорошо поставленным голосом объявляет. «Нет, я скажу нет. Войско когда-нибудь можно будет победить, перебить поодиночке. А вас, уртазов, надо искоренить». Я усмехаюсь. «Тогда на, ты сам так решил. И даю свободу действий всему сброду, замкнутому на меня». В тот же момент все топтавшиеся до сих пор на месте нелюди вновь кинулись на восток, на юг и на север. «Ну что, чего ты добился? В погоне за малым ты теряешь большое?» Студент. «Алек, остановись!» «Нет, в гробе я видал такие развлечения. Пусть все будет так, как хочет этот бог». Студент вскидывает винтовку, и сначала вокруг меня исчезают все звуки, а потом краски и свет почему-то запрокинувшегося мира. Послесловие Ингельса. Я не знаю всех тонкостей. С трудом почти наугад последний эльф-мститель, суровый брат и Анлен сумели остановить нелюдей и вернуть их в небытие. Суровый брат при этом потерял безвозвратно большую часть своих сил и, наверное, никогда больше не будет таким могущественным, как раньше. Тот, кого Алек называл студент, отправился вниз по реке. И я не знаю, какая судьба его ждет после встречи с сородичами. Тело Алека Анлен уложила в прозрачный гроб и сказала перед прощанием, что он еще появится в этом мире. Я ей не верю. Эльф куда ни шло. Гном, может быть. Но человек, да еще уртаз, воскреснет вряд ли. А у меня своя дорога. Мне очень не по душе пришлось пророчество брата об увядании жизни. И я постараюсь сделать все, чтобы его не было. Но сначала надо разобраться с моим королем, который вправду слишком увлекся игрой с Херут-гоблином. И клянусь землей, на которой рос, воздухом, которым дышу, водой, что я пил, и хлебом, что я ел, скоро ему будет очень трудно творить ежедневное реальное зло во имя обещаемого добра. А вражда к уртазам пусть будет на совести богов, считающих, что знают единственный ход жизни мира. На совести сильных и жизнь Алека, получившего сначала бессмертие в дар от них же. Конец книги.